Юсуф почувствовал, как в душе шевельнулась ненависть. «Смейся, сука!» — подумал он хищно. «Смейся, смейся, жидовская подстилка!» Теперь он точно знал, что делать с кассетой. Байдер будет по гроб жизни благодарен ему за то, что он спасет его доброе имя от сплетен, готовых разлететься по всему свету. Его жена изменяет ему с евреем. Глава 16. Лейла смотрела на мать. «Я тебе уже сколько раз говорила, мама. Хамид просто друг, вот и все, ничего серьезного. Я не собираюсь за него замуж, просто друг, понимаешь?» Мариам тяжело вздохнула. «Никак не пойму, что с тобой происходит. Он ведь из очень простой сирийской семьи. Что ты в нем находишь?» Лейла закурила. «Надо же мне с кем-то общаться. Разве недостаточно хороших мальчиков? Мой отец говорил, что к нему обращался промышленник Фавас. Его сын достиг совершеннолетия, и они не прочь женить его на тебе». «Кому этого больше хочется, Фавазу или его сыну?» — усмехнулась Лейла. «Как-то непочтительно. Дедушка желает тебе только добра». «Как тебе когда-то?» «Это не его вина», — защитила отца Мариам. «Никто тогда не мог предполагать, кем станет твой отец. Мы все делали правильно. Никто не укажет на нас пальцем». «Но на моего отца тоже никто пальцем не указывает», — возразила Лейла. «И вообще никому нет дела, что у тебя за душой, если деньги водятся». Мариам огорченно покачала головой. «Я всегда говорила, что ты от отца взяла больше, чем от меня. Видишь только то, что хочешь видеть. Моя бы власть никогда не отпустила бы тебя в Швейцарию учиться. Единственное, чему тебя там научили, — матери грубить. Твоя сестра не позволяет тебе так со мной разговаривать». «Моя сестра дура», — выпалила Лейла. «Ее волнует только собственный муж и проблемы со слугами». «А что еще должно волновать женщину?» Лейла кивнула за окно. «Там целый мир, мама, неужели ты не видишь? Сколько лет мы были в рабстве, безграмотны, бессловесны. Наши братья стонут под гнетом евреев и палестинцев, а ты спрашиваешь, что может волновать?» «Эти проблемы должны касаться только мужчин. У нас свои задачи и обязанности». «Ладно, разговор бессмысленный», — Лейла махнула рукой и пошла к выходу. «Я ухожу». «Куда ты? Снова с Хамидом встречаться?» «Нет, просто погулять, вот и все». «К чему в таком случае спешка? Ведь скоро ужин. Я не голодна, не ждите меня». Мариам смотрела дочери вслед, пока не захлопнулась дверь. Несколько минут спустя у входной двери зарычал мотор. Она встала и подошла к окну как раз вовремя, чтобы успеть увидеть, как небольшой «Мерседес» с откидным верхом свернул на улицу. Лейла — копия своего отца. Никому не удастся обуздать ее нрав. Мариам вспомнила тот день, месяц назад, когда дочь появилась дома со своим новым приятелем, сирийцем Хамидом. Они были такие грязные и оборванные, что слуга, который недавно появился в доме, не захотел их пускать, но, уступив уговорам, решил позвать хозяйку. Мариам была потрясена видом дочери. Кожа потемнела и загрубела, как будто она дни напролет проводила под палящим солнцем. «Худа, как щепка! Что случилось?» — вскрикнула тогда Мариам. «Ничего, мама», — спокойно ответила Лейла. «Но посмотри на себя, эти лохмотья, ты как будто целый месяц не мылась». «Со мной все в порядке, мама», — упрямо повторила Лейла. «Откуда ты явилась? Я думала, ты в школе». «Мы пробирались домой пешком». «Но зачем? Достаточно было позвонить, и тебе купили бы билет». «Если бы мне нужен был билет, позвонила бы. Я хотела путешествовать таким